Крыски. Сперва я думал, что обязательно должен их встретить. И пускай уровень башни — гигантское пространство, на изучение которого могло и жизни не хватить. Но ведь они меня встретили. Они были первыми, кто обнаружил меня. Они помогли мне. Если бы я мог их вспомнить, может, мы договорились где-то пересечься, может, они были в моем «what the fuck-е». Я не поленился, достал и проверил, но нет. Мне казалась странной мысль, что мы можем больше не увидеться. Они меня встретили, заселили. Так пусть заодно объяснят, что же здесь происходит. Но чем дольше я бродил по уровню, вернее, по новому залу, тем сильнее становились сомнения. Было похоже на то, что здесь жили одни молодые девушки, словно это был мир или уровень, что в башне одно и то же девушек. Правда, здесь их было больше. Они перемещались, шли мимо меня куда-то по каким-то своим делам, просто стояли, перешептываясь. Мне не встречались не только мужчины, но и пожившие и пережившие женщины, словно девушки в этом удивительном месте не взрослели, а растворялись в воздухе, как увеличительное стекло над страницей книги. Большие залы второго уровня походили друг на друга куда сильнее, чем зазеркалье. С другой стороны, ткани, под которую я нырнул, декорации не сильно изменились. Все тот же тряпичный пол, каркас потолок из металла, тишина и бесконечный простор во все стороны. И что окончательно меня расстроило, все те же дворики. В этом не было сомнений, потому что ближайший оказался совсем неподалеку. Я мог рассмотреть все те же деревянные полки, фигурки и безделушки в ячейках и, кажется, силуэты людей за ними. А вдруг здесь все такое? Я даже испугался. И даже лифта наверх нет. Что я стану делать? Сердце застучало от волнения, словно почуяв неладное. Переходить бесконечно от одного зала к другому, такому же точно, страх как не хотелось. Может, я должен был что-то предпринять, чтобы отправиться дальше? Но зачем делить уровень ширмами, если по обе стороны одно и то же? Зачем плодить в этом свободном мире ограждение? Я подошел к широкой полке, даже не всматриваясь в предметы, которые ее украшали, и остановился возле квадратного человечка из дерева, нелепо поднявшего вверх руки. Но мне не был интересен человечек, и я пытался узнать, что происходит внутри. Неужели опять те же праздно сидящие девушки, те же книги? Может, разница в их содержании? Но ведь можно с ума сойти, прикинул я, если допустить, что все залы уровня отличаются лишь мыслями, которые очередная умница выплеснула на бумагу. С праздными девушками я не ошибся. В новом дворике они сидели прямо на полу, разложив на нем мягкие подстилки. Кто-то подложив под себя ноги, кто-то вытянув впереди себя. Их было пятеро, если не ошибусь. Все-таки столько еще приключилось. Все худенькие, небольшого роста. Они сидели полукругом, развернувшись лицом в мою сторону, но смотрели не на меня, а куда-то выше. Во мне проснулось нетерпение. Надоело не понимать ничего. Надоело это странное чувство нереальности происходящего. Мне показалось, что еще какая-то пара шагов, и я доберусь до разгадки, до истины. Но истина и в тот раз ускользнула от меня. Я решительно обошел полку и оказался внутри дворика. Здесь не было цветов и книг, чему я вначале даже обрадовался, зато по всему полу были разбросаны толстые подушки. Перед девушками стояли стаканчики и коробочки с соками. Они брали их и пили, переглядывались, изредка говорили друг с другом. Одеты все были примерно одинаково. Платьица в горошек или клеточку, босоножки, из которых выглядывали большие длинные пальцы с квадратными ногтями, браслетик или несколько браслетиков. Иногда они смеялись, тихо и продолжительно. Мое появление не вызвало никакого интереса. Их взгляды были все так же направлены куда-то выше. Мне стало любопытно. Я поднял голову и увидел, что с высокого потолка каркаса прямо во дворик спущен длинный металлический штырь, на котором закреплен продолговатый прямоугольный предмет. Этот предмет был повернут ко мне задней стенкой, но по поведению девушек я сразу понял, что это. Им показывали видео, как нам, впервые попавшим в башню, показывала Ялта, или как в черном кубе три Индахауса. Я обошел девушек, встал позади них. Сперва я не особо понимал, что происходит на экране. Сам он был маленьким, картинка черно-белой, она дергалась и пестрела помехами, но постепенно начал вникать в сюжет, и увиденное шокировало меня. Я могу улыбаться, вспоминая об этом, махать рукой, мол, всякое случалось. Но, глядя на экран впервые, я едва не потерял сознание от отвращения и страха. На экране было множество людей. все с серьезной жильцей, но изображали молодых. Мужчины были в брюках и рубашках, а девочки в черных юбчонках до колена и блузках, и у тех и у других на шее были завязаны то ли тряпки, то ли шарфы, то ли галстуки. Простите мое незнание, я никогда не встречал такого. Иногда кадр сменялся, и эти тряпки, единственные во всем фильме, приобретали желто-красный, близкий к морковному цвет. Они бегали вдоль нескончаемых стен, нелепо вскидывали руки, корчили рожи, обнажая зубы, клыки и закатывали глаза. А затем началось нечто ужасное. В руках у этих людей появились топоры, ножи, вилки, ножницы, пилы. Они очутились в замкнутом мрачном месте, где совершенно не было света. Там их ждали пленники. Такие же люди с жильцей, изображавшие молодых, с морковным тряпьем на шеях, только привязанные. Кто к стульям, кто к крюкам на стене, кто и вовсе подвешенный вниз головой. Те, кто пришел, отрезали им пальцы, выковыривали глаза, вспарывали животы, обливали кипящей водой их головы, вешали и, главное, насиловали, бесконечно и жестоко сексуально насиловали своих жертв. Случалось, что те сникали и падали замертво, не дождавшись новых мучений. Все происходило словно в скоростном режиме, отчего казалось слегка нереалистичным, но оттого не менее ужасающим. Но самый страшный эффект создавался не лужами крови, которая, как и тряпки на шеях, окрашивалась на экране красным и даже неполным отсутствием звуков с экрана. Все происходило в полной тишине. А тем, как смеялись девушки на полу. Их щечки смешно раздувались, искрились глазки, обнажались ровные маленькие зубки и дрожали подвластные хохоту пухлые губы. Девушки снова тянулись к сокам, пили их, меняли позу, чтобы ноги не затекали, и продолжали просмотр. Безумный толстяк с топором в руках бежал за испуганной толпой, догонял отстающих и рассекал им надвое черепа. Рядом плясали и показывали языки две девочки с двойными косичками в белых носках. Другой безумец распиливал еще живое тело, извлекал внутренности и швырял в кастрюлю, подогревавшуюся на медленном огне. Я не выдержал и выскочил из дворика. Легко говорить, я не верил своим глазам. Просто и приятно так сказать. Не верил глазам, значит, ни при делах, ни при чем. Но это лукавство. Глазам нельзя было не верить. Не было никаких оснований. То, что я видел там, на экранах, я не смогу забыть. Их было множество. Я бродил в пустом пространстве среди каркасов, как замученный жаждой в поисках капель воды, но ничего не искал. Я, напротив, шарахался от всех, кого видел вокруг, а это были опять девушки, молодые красивые девушки. У них были в руках книжки, и у них на ногах были белые носки. Приведя себя в чувство, я стал вновь заглядывать во дворики. Терпения хватало ненадолго, едва глянув на экран, я выскакивал, как ошпаренный, выдергивая трубу из кипятка. На всех экранах демонстрировалось насилие. В каждом дворике были девушки, был уют, было ощущение приятного, теплого действа, даже таинства. И это дикое противоречие, которое никто, кроме меня, не замечал, приводило в ужас. В одном из двориков я впервые увидел парня, а потом, в следующем, снова. Они стали появляться все чаще и даже шли парами или в компании девушек, но я не смог бы сказать, что был очень рад их появлению. Они совсем не были похожи на тех беззаботных весельчаков, какими были мы с Инкером. Эти парни были очень молоды, но у каждого уже была густая борода, глаза скрывались за огромными очками, а худые ноги-спички были обуты в полосатые тапочки на босу ногу. Они ели мороженое густого фиолетового цвета, неприятно лизали своими узкими и бледными языками. Парни совсем мало говорили, а если и произносили что-то, то я не понимал, что. Теперь я видел во двориках пары, но это были странные пары, я не назвал бы их ни влюбленными, ни даже дружескими. Просто сидели рядом два человека, девочка в платьице и мальчик в штанишках той же расцветки, что и мороженое в его руках. Если мальчик пытался погладить девочку по голове или коленке, она не сильно била его книгой, или коробочкой с соком, или просто ладонью, и неизменно отсаживалась от него. Во двориках менялись люди, декорации, но неизменным оставалось одно. На каждом новом экране творилось новое насилие. Я видел, как толпу вели ко рву и потом методично одного за другим расстреливали. Кого-то в затылок, кого-то в сердце, кого-то, вставив край неизвестного мне орудия в рот. Красивая девушка в платье с птичками ела вишни и сплевывала косточки. Мальчик с пышной шевелюрой, сидевший рядом, сжимал каждую двумя пальцами, любовно осматривал и складывал в кулечек. Расстрел длился бесконечно. И бесконечны были эти вишни, и большой алый рот девушки казался мне ненасытным, поглощая все новые ягоды и ширясь огромным пятном в полутьме дворика, разрастаясь до его размеров, вселяя страх быть проглоченным. Но что бы осталось от меня? Какая косточка? Что разглядывал бы любопытствуя парень с шевелюрой между своими пальцами? И был бы это он или кто-то другой, кто-то гораздо страшнее? Мне нечего было сказать им, и я не думал даже пытаться заговорить. Все, что я хотел, узнать, где предел. До каких пор все это может длиться, на чем остановится, завершится, прервется. Я думал было перейти в другой зал, но что, если это безумие только начало? Внезапно до меня донесся разговор. Идея вот в чем. Хорошо, когда такое показывают, хорошо, когда можно. Здесь спору нет, ведь это наше основание. Невидимый мне человек закашлялся. Его голос выдавал возраст, который был значительно больше и моего, и всех мальчиков с девочками, которых я встретил здесь. Но лучше, когда не только можно, но и нужно. Вопрос дискуссионный. Нужно ли то, что мы смотрим? Это прогрессивно, это интересно и полезно, это отрезвляет. Но у меня возникает вопрос, почему интерес только к этому? Почему прогрессивно? Обязательно значит вот так. Ну и, наконец, почему такой вопрос возникает у меня одного? Его тут же прервал другой голос, напористый, нетерпеливый. «Перегружать зрителя вопросами, вам это кажется этичным?» Я не слышал, что ответил человек. Увидеть источник голоса мне хотелось сильнее, чем оценить сказанное. Войдя внутрь дворика, заметил людей. Там хаотично сидели все те же девушки и мальчики, которых я видел прежде, в таких же нарядах с теми же выражениями лиц. Многие сидели, укутавшись в теплые пледы, хотя здесь было совсем не холодно. На пледах были нарисованы коты и кошки. «Почему им так нравится все кошачье?» — удивленно думал я. Девушки с мальчиками ели крошечные шарики и запивали цветной водой. Я обратил внимание, что новый дворик был шире многих, и в нем сидело больше людей. Но главное, что его отличало, конечно, происходившее на экране. Во-первых, оттуда шел громкий звук. Сперва мне даже показалось, что говорят сидевшие во дворике, но они лишь молча переглядывались. А во-вторых, нет, все-таки во-первых, там не было убийств. Я взял стаканчик с водой, глотнул, перекатил во рту воду, оценил. Вода как вода, не то что в супермассивном или даже в хрусталке. У этой воды не было ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Обитатели дворика смотрели на меня как на дурака. Не зная, что сказать, я пожал плечами. Оно должно занимать свое место среди всего многообразия, но ни в коем случае не быть единственным безальтернативным, хоть оно и тысячи раз востребовано, — донесся до меня разговор с экрана. «Чувак, иди гуляй, а!» Я обернулся, пытаясь увидеть среди зрителей того, кто произнес эту фразу, но оказалось, и ее сказали с экрана, а вот следующую уже нет. «Ну с каких пор это бездарное занудство стали допускать в эфир, а?» Медленно, будто намеренно, растягивая каждое слово, сказала девушка в темно-зеленом платье с острым носиком и маленькими глазками. «Крыска!» — невольно сравнил я и вдруг понял, насколько же много их здесь, таких крысок. Чуть ли не каждую можно было смело награждать таким эпитетом. Не вслух, разумеется. Да и парням он вполне подходил. «Они вообще с нашего уровня?» — продолжала медленная девушка. Тут же кто-то возразил ей. «Этаж неоднороден, вы же сами все понимаете». Крыска фыркнула и неожиданно уставилась на меня. Остальные тоже повернулись, смотрели с любопытством, но вскоре им это надоело. Я выдержал взгляд, смолчал, а потом, не сказав ни слова, вышел. Мне больше не хотелось заходить во дворики. Уют, который в них царил, был не моим уютом. Да и можно ли было назвать его уютом вообще? Пройти бы их все скорее. Пусть делают, что хотят, смотрят, живут, как хотят. Мне-то что? Почему я здесь? Почему я избранный? Для чего? Я сгибался под тяжестью этих вопросов, словно ощущал ее физически на своих плечах, спине. И вскоре эта тяжесть стала невыносимой. Если бы знал, что могу увидеть, неосторожно глядя по сторонам, то смотрел бы только под ноги. Но случилось то, что случилось. Сквозь ячейку, заставленную очередным бесполезным хламом, я увидел фрагмент фильма. Там был Севастополь. Мой родной город. Был перекресток, на котором я сворачивал миллионы раз, когда отвозил Фе домой, когда заезжал за ней. И после той нашей встречи, последней перед башней, я сворачивал здесь, чтобы скорее попасть домой. Обычный город, обычные дома обычных улиц. И такой обычный сюжет для их фильмов. Я не мог поверить глазам. Там, возле маленькой арки, под балконом с распахнутой дверью, бесновались несколько человек в одинаковых масках. Иногда их лица показывали крупным планом, и мне удалось рассмотреть ее. Белая маска, скрывавшая подлинное лицо, изображала другое, приторно-хитрое, словно задумавшее страшную гадость и наслаждающееся своим замыслом. У маски были узкие длинные глаза с толстыми линиями черных бровей, пухлые розовые щеки, огромный нос и словно выползавшие из ноздрей усы змеи. Они были симметричны и образовывали что-то вроде странного символа W. Под толстой нижней губой спускалась до подбородка узкая линия черной бороды. Маска изображала улыбку, страшную, омерзительную улыбку. По бокам ее были прочерчены две глубокие складки. Кроме масок была еще жертва. Это девушка или женщина, или даже пожившая женщина, но это ничего ведь не меняет. Или меняет. В любом случае, я так и не сумел разглядеть ее. Маски долго насиловали и всячески унижали жертву, а потом ей просто отрубили голову. В этом фильме все было черным и серым, и даже кровь не обретала красный цвет. Попинав бездыханное тело, насильники отправились в соседний двор и устроили в нем пожар. Но один... Я даже не знаю, как это рассказывать, честно. Один никак не мог успокоиться или удовлетвориться. Он вернулся на перекресток, схватил отрезанную голову и... Нет, я не стану говорить, что он принялся с ней делать. Расскажу, что я сделал сам. «Этого не было! Никогда такого не могло быть в Севастополе!» Я кричал и хватал какие-то предметы с полок. Все они были бесполезны, все они были одинаково мне безразличные. Я швырял их на пол, бил, сминал, кромсал. Я даже бросил что-то в экран, но безумие на нем все так же продолжалось. «Вы что же?» — не останавливался я. «Так представляете себе жизнь там? Кто-нибудь из вас пришел оттуда? Или вы здесь родились и в жизни ничего кроме вот этого не видели? Так послушайте меня, у нас такого нет, нет, нет! У нас большой счастливый город, у нас мир!» Девушка в красном платье с золотыми волосами смотрела на меня долго и презрительно сквозь свои большие очки в черной оправе. Потом она повернулась к парню, тот тоже изрядно скривился, услышав меня, и произнесла мягким, спокойным голосом. «Налей мне еще чаю». В руке девушки была книга, все та же, с белой обложкой и растерзанным сердцем на ней.